Героический век. В давние времена миром правили могучие и мудрые боги. Дети титана Крона, свергнув отца, поделили между собой мир. Зевсу и его жене Гере досталась суша, Посейдону море, Аиду подземное царство, куда после смерти отправляются души умерших. Дети Крона построили дворцы на горе Олимп. Кроме них там жили богиня любви Афродита, мать проказника Эрота, стрелы которого несли любовь не только людям, но и богам, богиня плодородия Деметра, дети Зевса, мудрая воительница Афина, посланец богов Гермес, бесстрашный бог войны Арес, трудолюбивый кузнец Гефест, муж Афродиты, прозорливый красавец Аполлон, прекрасная охотница Артемида, вечно пьяный бог вина Дионис, скромная юная Геба, разливавшая богам вино во время их пирушек. Побеждены и свергнуты в Тартар титаны, разгромлены гиганты, осмелившиеся спорить с богами, подавлен мятеж Прометея, пытавшегося сделать людей равными богам, сам Прометей прикован цепями к Кавказским горам. Можно было бы и его свергнуть в Тартар, но Прометей знал тайну, неизвестную никому другому. Он знал, откуда придет мститель, который свергнет власть Зевса, и ради этой тайны он должен оставаться где-то под рукой. Мир процветал под мудрым руководством олимпийцев. Они всегда были с людьми. В храмах, которые им посвящали, боги находились всегда в виде статуй. И если людям что-то было от них надо, они обращались к богам, придя в храм с соответствующими просьбе дарами. Но и сами боги частенько приходили к людям, приняв какой-нибудь образ. После таких посещений рождались герои. Полубоги, силой не уступавшие богам. Они прославили время, которое поэты впоследствии назвали веком героев. Их подвиги были воспеты во многих поэмах. Даже бессмертные боги не могли превзойти их своей славой. Герои, как и все смертные, отжив положенный срок или погибнув в жестокой битве, отправлялись в царство Аида, если только боги не принимали их к себе. Но такое случалось нечасто, поскольку богов и так было слишком много. Весь мир был ими заселен. Леса, горы, реки, везде жили боги. Во всяком укромном месте ничего не стоило наткнуться на нимфу или сатира. Они были бессмертны, как положено богам. Могли иногда превращаться во что-нибудь, но до могущества олимпийцев им было очень далеко. Красота открывает все двери, и Олимп заволновался, когда там узнали морскую нимфу Фетиду. Прекрасная нимфа была желанной гостьей везде. Все боги, даже Зевс с Посейдоном, сходили по ней с ума, а богини злились и завидовали. Наиболее прозорливые боги поняли, что с появлением Фетиды начинается история, которая разрушит весь сложившийся в мире порядок. Но и они ничего не могли поделать, поскольку даже боги не могут противостоять судьбе. Героическому веку скоро должен был настать конец.